честолюбивый и властный, полный далеко идущих планов, Зубатов был крайне самонадеян. Любил играть с огнем и очень скоро проиграл в этой борьбе. В соответствии с этими задачами Зубатов большое внимание обращал на дело развития своей внутренней агентуры в революционных организациях. Эта область полицейской работы была его любимой областью. Позднее, находясь уже на покое, он говорил, что агентурный вопрос – это святая святых его воспоминаний. «Для меня, – заявлял он, – сношение с агентурой – самое радостное и милое воспоминание». Он умел вербовать подобных агентов, умел и руководить ими, охранять от провалов, научать искусству пролезания в высшие ступени революционной иерархии. Своим помощникам, молодым жандармским офицерам и охранным чиновникам, которых он припускал к делу сношения с секретными агентами, Зубатов внушал такое же отношение к этим последним. «Вы, господа, должны смотреть на сотрудника, как на любимую женщину, с которой находитесь в тайной связи. Берегите ее, как зеницу ока. Один неосторожный шаг, и вы ее опозорите». Так наставлял Зубатов жандармскую молодежь. Из всех любимых женщин, этого своеобразного возлюбленного, прибывший из-за границы Азеф быстро стал наиболее любимой. Увы, именно на нем-то и пришлось Зубатову убедиться, как рискованно полагаться на сердце красавицы, даже если она приписана к охранному отделению. Позднее, после разоблачения Азефа, Зубатов в частном письме дал верную его характеристику. Азеф, писал он, была натура чисто аферическая, на все смотрящий с точки зрения выгоды, занимающийся революцией только из-за ее доходности и службой правительству не по убеждениям, а только из-за выгоды. Но это понимание, как горькое похмелье, пришло только много позднее. В те же годы, к которым относится рассказ, Зубатов, зная превосходно корыстолюбие своего пронырливого агента, заботливо наставлял его в тайнах охранной премудрости и бережно проталкивал к самым центрам революционных организаций. Учеником Азеф был весьма способным, и руководимая столь опытным кормчим ладья плыла по течению без толчков и без аварий. Несомненно, не без помощи Зубатова, Азеф нашел хорошее место по своей специальности как инженер в московской конторе всеобщей компании электричества. Стал членом общества вспомоществования лицам интеллигентных профессий, в состав которого тогда входил весь цвет московской интеллигенции, стал сотрудником журнала этого общества, завел широкие знакомства и бывал на различных вечеринках, собраниях, банкетах, которые тогда время от времени удавалось устраивать. В своих докладах Зубатову Азеф подробно рассказывал обо всем, что узнавал интересного из жизни революционного мира. В этих вопросах он был совершенно беспартийным. От него Зубатов получил ряд сведений о руководителях тогдашнего Московского комитета